если верить табличке, висевшей у лестницы в конце маленького коридора, куда я осторожно вошел, воняло мочой. Справа на пыльном подоконнике лежала пустая бутылка виски «Джек Дэниелс». На облупившейся стене примостилось два почтовых ящика. На одном красовалась надпись «Склады Брутуса», на другом «В.М.». Оба ящика были пусты.